Глава 9. «Болван, болван, у тебя работа. О, проклятая от Бога, проклятая и забытая форма. Фигуры, хитроумно в поту добытые до простоты хитроумные фигуры из хаоса удовольствия. Больше, чем от хлеба, в брюхе, в форма гефсиманской грезы безумца сотворенная. На теле хаоса «Le garçon vierge» — невинный мальчик, души роговевшей от целесообразности, о, рогоносец насмешки». Пакгаус, док, лишенный перспективы правильный прямоугольник, плоские, как картонка, а над ним спроецированные под смутным неподвижным углом на простор посветлее и на небо, не столь неизбежное и усталое, мачты сухогруза, прикорнувшего в доке. «Форма и целесообразность», — повторил про себя Гордон, — «или форма и случайность», или случайность и целесообразность. Под ними, в густом мраке Пакгауза, где прежде потели и вкалывали люди, сквозь пустоту, недавно грохотавшую грузовиками, среди густых переспелых ароматов со всех концов земли, кофе и канифоли, и пакли, и фруктов, в окружении призраков он держал путь дальше. Набухал корпус сухогруза, бак и ют темно вздымались, крутые, плотные, рассекали поле зрения, вздымали свои надстройки к небесам. Невидимая река неустанно плескалась о корпус, баюкала его, прикидываясь морем, и о своей пристани. Берег и река зигзагом тянулись вдаль, как тела двух темных сновидцев, что уснули, изогнувшись в обнимку. А далеко-далеко, напротив Алжир-Пойнта, кучка еще тлеющих углей на ветру, мигали набережные огни. Гордон остановился, облокотился на парапет пристани, посмотрел в воду. «Звезды у меня в волосах, у меня в волосах и бороде. Я коронован звездами Иисусе, своей рукою. Аутогефсимания, темно высечено из чистого пространства, но не твердого. Нет, нет. Вялое, погрязшее, плодоносное и порченное, безмятежное, трагическое тело женщины, что зачинает без наслаждения, рожает без боли. Что я скажу ей? Болван, болван, у тебя работа, у тебя нет ничего, проклятый, нетерпимый и нечистый. Вдобавок согрей свои клятые кости виски, сойдет. Или стамеска, и молот, любая, черт бы ее, белка согревается в клетке. Ну так давай же, давай, Израфель, восстал, востигнутый врасплох сородичем за стогом, стойкость превратится в спичечный огонек, погашенный маленьким белым животом, где это я видел как-то раз... Кизил не белый, но кремовый, кремовый, как сливки. Что ты ей скажешь, горькой и новой, как солнцем? Опаленное пламя, горькое, новое. Две шелковистые улиточки где-то у нее под платьем, розовое роговели. Но противится. Ой, Израфель, я навощу тебе крылья. Тонкой, без запаха влага, ее чресл, волосами, сердце. Твое за душу, болван, болван, проклятый, забытый от Бога. Он запрокинул голову и оглушительно расхохотался в своем одиночестве. Голос его темным валом морским накатил на стену позади него, затем отливом отступил к смутной бесформенной реке, постепенно затих, а затем с другого берега его безрадостно передразнило эхо и тоже затихло. Он зашагал дальше по темной пристани в ароматах канифоли. А вскоре подошел к пролому в черной бездонной монотонности стены, и стена вновь обрела чистый и неизбежный формальный смысл, резко обозначившись против городского света. Он отвернулся от реки, и вскоре над ним нависли товарные вагоны, черные и угловатые. А дальше на путях, гораздо дальше, чем казалось, сиял и пыхтел паровоз, и стальные волокна, ускользавшие от него прямо под ноги и мимо, были как раскаленные прожилки темного древесного листа. Низко в небе висела помятая луна, отчасти захватанная и стертая, как старая монетка, и он пошел дальше. Над бананами и пальмами, лишенные перспективы, в жарком небе вздымались шпили собора. Смотришь сквозь высокую ограду на площадь Джексона, как будто в аквариум. Сырая и статичная, туманно-абсентовая зелень всех оттенков, от чернильно-черной до тонкой и остекленевшей серебристой опушки на гранатах и мимозе, точно коралл в море, где нет приливов. А между ними, как медузы на привязи, плавают тусклые круглые фонари, раскаленные, но будто не испускающие света. И в самом центре, в гротескной неподвижности своего прыжка, Эндрю сияет нимбом слабых отсветов, словно его тоже недавно намочили. Он перешел дорогу, нырнул в тень, зашагал вдоль стены. У его подъезда сливались с темнотой две фигуры. «Позвольте», — сказал он, властно коснувшись ближайшей, и человек обернулся. «Надо же, а вот и он», — сказал человек. «Привет, Гордон, а мы с Джулиусом вас искали». «Да?» Гордон высился над ними и взирал сверху вниз, отрешенный и надменный. Фэрчайлд снял шляпу, отирая лицо. Затем яростно замахал носовым платком над головой. «Жара — это бы ладно», — нервно объяснил он. «Вообще-то мне даже нравится. Я как старый скаковой жеребец, знаете, и рад бы побежать. Но когда прохладно, мускулы деревенеют, кости болят, молодежь обскачет его запросто. А вот где-нибудь на 4 июля, когда солнце палит и мускулы отпускает, и старые кости больше не ноют, он им ни в чем не уступит». «Да?» — повторил Гордон, глядя поверх их голов в тень. Семит вынул изо рта сигару. «Завтра на воде будет лучше», — сказал он. Гордон в вышине угрюмо насупился, потом спохватился. «Пошли наверх», — резко скомандовал он, локтем отодвигая Семита и протягивая к двери свой ключ от подъезда. «Нет-нет», — поспешно отказался Фэрчайлд, — «мы заходить не будем. Джулиус правильно говорит. Мы зашли спросить. Может, вы передумаете и поедете с нами завтра на яхте миссис Мария? Мы видели Таль, я передумал», — перебил его Гордон. «Я поеду». «Это хорошо», — сердечно одобрил Фэрчайлд. «Вы, скорее всего, не сильно пожалеете. Может, ему понравится Джулиус», — прибавил он. «Вдобавок, мудро будет поехать и перетерпеть. Тогда она от вас отвяжется. В конце концов, нельзя, знаете ли, игнорировать тех, кто владеет продуктами питания и автомобилями. Правда, Джулиус?» Тот согласился. «Раз уж он путается с другими людьми, что неизбежно. Пусть это всенепременнейше будут те, кто владеет продуктами питания, спиртным и автомобилями. Чем менее разумные, тем лучше». Он чиркнул спичкой и поджег сигару. «Но с ней он долго не протянет. Еще меньше, чем ты», — заметил он Фэрчайлду. «Да, пожалуй. Но все равно пусть пока что с крючка ее не отпускает. Если не можешь быть пассажиром и не умеешь править сам, не бесполезно держать коня поблизости на пастбище. Может, рано или поздно удастся на что-нибудь его обменять. На форт, к примеру, или на радиоприемник», — подсказал Семит. «Но у тебя сравнение перевернулось с ног на голову». «С ног на голову?» — переспросил Фэрчайлд. «Ты говоришь с точки зрения наездника», — объяснил Семит. «А», — отметил Фэрчайлд и презрительно фыркнул. «Форд, это хорошо», — веско произнес он. «Лично я считаю, что весьма неплох радиоприемник», — благодушно отозвался тот. «Ой, уймись», — Фэрчайлд вновь водрузил шляпу на голову. «Значит, поедете с нами», — сказал он Гордону. «Да, поеду». «Так вы не подыметесь?» «Нет, нет, не сегодня. Я, знаете, у вас уже бывал». Гордон не ответил, угрюмясь в тенистой вышине. «Что ж, я ей позвоню, она завтра пришлет за вами машину», — прибавил Фэрчайлд. «Пойдем, Джулиус, пора». «Рад, что вы передумали», — запоздало договорил он. «Доброй ночи. Пошли, Джулиус». Они пересекли дорогу и ступили на площадь. И едва шагнули за ворота, их атаковало беззвучное злое веселье, таившееся в засаде за каждой травинкой и листочком. «Боже правый!» — в — скричал Фэрчайлд, размахивая платком как безумный. «Пошли к докам, может, они сухопутные». Он поспешил дальше, и Семит в развалку зашагал подле него, стискивая угасшую сигарету. «Занятный он малый», — отметил Семит. Они подождали, когда проедет трамвай, и перешли дорогу. Пристань, Пакгаус, правильный прямоугольник, над которым под смутным углом спроецированы две тонкие мачты. Оба нырнули в просвет между двумя темными корпусами и подождали еще, пока маневровый паровоз тащил по путям прерывистую монотонную череду вагонов. «Ему бы почаще вылезать из своей раковины», — высказался Фэрчайлд. «Нельзя же вечно быть художником, так и спятить недолго». «Это тебе нельзя», — уточнил его собеседник. «Но ты и не художник. Где-то у тебя внутри сидит огорошенный стенографист с талантом к людям. Но снаружи ты можешь быть кем угодно. Ты художник только когда рассказываешь о людях. А Гордон — художник не только когда вгрызается в деревяшку или камень. И такому человеку очень трудно наладить нормальные отношения с людьми. У прочих художников времени нет. Их занимает собственное эго. Работягам не до него. Или только его и не хватало. Почему? Приходится выбирать между мизантропией или бесконечной болтовнёй его сводных сестер по эстетике обоих полов. Особенно, если судьба не забросила его в Нью-Йорк». «Снова здорово. Опять ты порочишь наш латинский квартал. Где твоя гражданская гордость? Или хотя бы простая вежливость? Даже собака не кусает руку, которая ее кормит». «В кукурузном поясе», — отрезал тот. «Индиана на проводе. Вы там у себя на севере так и рождаетесь с этим местечковым патриотизмом? Или он заводится потом, вместе с загорелыми шеями?» «Ну, у нас, северян, положение невыигрышное», — отвечал Фэрчайлд. Тон у него был приторный. Семит распознал в нем притворную правдивость. «Свою идею мы вынуждены привязывать к земле. Мы знаем, что она второсортна, но больше нам ничего не светит. Это у вас целые небеса вместо родного городка». «Я готов извинить все, кроме этой непростительной корявости», — откликнулся Семит. «Идея твоя неплоха. Поделись ею с Марком Фростом, хотя бы в общих чертах. Пусть он ее распутает. Тогда сможете воспользоваться ею оба, если, конечно, тебе достанет проворство». Фэрчайлд рассмеялся. «Ты на ворлеанскую богемную жизнь не трожь. Не нравится? Держись от нас подальше. Мне-то она по душе. Есть в ней какая-то пленительная тщета, как в загородном клубе, где играют не в гольф, а в крокет», — договорил за него Семит. «Ну да», — согласился Фэрчайлд, — «примерно». Пакгаус навис над ними, и они вошли внутрь, в толпу призраков со всех концов земли. «Крокетисту, пожалуй, недостает хватки, но что сказать о человеке, который просто сидит и критикует крокет?» «Да я, как и вы, бессмертные. Мне нужно как-то проводить время, чтобы прикинуть, как проводить вечность», — отвечал Семит. Они прошли Пакгаус насквозь и ступили на пристань. Здесь было прохладнее, тише. Два парома ходили туда и сюда, точно пара золотых лебедей в стерильных брачных играх. Берег и река изгибались в темном сонном объятии, зигзагом уходя прочь, туда, где подмигивала и подрагивала кучка крохотных огней, бестелесных и далеких. Здесь было гораздо прохладнее, и оба сняли шляпы. Семит разжал пальцы на угасшей сигаре, отбросил ее подальше. Тишина, вода, ночь поглотили ее без звука.